Мне страсть как хотелось уйти из собственной комнаты. Поев бента со свиными ребрышками, которые я взял на ужин, Минато пошла в душ. Послышался прерывистый шум воды. Я не понимал, что происходит, и яростно взъерошил волосы. Минато приводила себя в порядок, но ничто не могло помочь моим мыслям. Вода все шумела и шумела, а потом резко стихла. «Можно взять фен?» Минато выглянула из ванной, и у меня сердце ёкнуло. Затем она вышла в белой пижаме в голубой горошек. Ее длинные волосы намокли, а щеки покраснели от жара. «Ага, бери, конечно. Справа на полке». Раздался низкий гул фена. Времени на сушку ушло много. Наверное, так всегда с длинными волосами. Я свои короткие волосы обычно не сушил. Вскоре Минато наконец вернулась. «Прошу, твоя очередь».